Я у небес взял теплое сияние, у цветников душистый аромат, и прилетел на тайное свидание к тебе, мой друг, созвучьями объят. Незрим, как дух восторженный и звучный, я в твой покой проник через крыльцо. Сидела ты над книгою докучной, и свет зари ласкал твое лицо. Я над тобой невидимо склонился, смущением блеснул твой нежный взгляд, и тихий свет по комнате разлился и задрожал, волнуясь аромат. Радость.